дочкой, с сыном, с законной женой. Они втихаря разложились за моей рабочей спиной. Я работал как вол днем и ночью, я их всех одевал и кормил. И за это, за все, между прочим, стал для них я не люб и не мил. Вдруг с женой начались неполадки, не приходит домой ночевать. И со мною играется в прятки, заставляя меня горевать. На меня сын поднял свою руку, дочка из дому рано ушла. Не видать мне ни внучку, ни внука, голова словно вверх отмела. А в Одессе я жил в коммуналке, машинистом работал в депо. Там я встретил жену свою Алку, продавщицу в колхозном сельпо. Жили мы от получки к авансу, признаюсь, было нам нелегко. Я не буду рассказывать мансы, это было все так далеко. Я времени этом жалею, что его не вернут никогда. Помню двор свой и так заболею, что не лезет мне в горло еда. Я с надеждой на запад уехал, а в итоге я все растерял. Где вы, Райкин, Филиппов и Пьеха? Я в Нью-Йорке до смерти застрял. Дочь моя стала здесь наркоманка, кокаин для нее как цветы. Жизнь тоскливая, словно шарманка, жизнь из горя и из пустоты. Сын мой вор, морфинист и убийца, пребывает в несметных долгах. Он недавно убил колумбийца и сейчас от закона в бегах. А жена моя в Хьюстоне, сука, с мексиканцем богатым живет. В драгоценностях уши и руки, и уже вырастает живот. Поступила она не кошерно, поступила она как свинья. Был в Одессе я мужем примерным, рогоносец в Америке я. Я от ревности пью много суток и по Брайтону грустный хожу. Здесь неверных стреляют, как уток, я пойду пистолет заряжу. Но в тюрьме мне сидеть неохота, я и так будто в жуткой тюрьме. На Аляску меня тянет что-то к эскимосам и к русской зиме. Я на запад уехал с надеждой, но в итоге я здесь загрустил. Ах, зачем меня, Ленечка Брежнев? Ах, зачем ты меня отпустил? Жизнь моя жестянка, жизнь, что медный грош, раскололась склянка и не соберешь.